Животные впадают в тоску в тех ситуациях, когда нормальной реакцией должен быть страх. Демонстрируют подчинение старшему или сильному там, где им следовало бы проявлять превосходство. И приходит сексуальное возбуждение в случаях, когда обычное животное остается совершенно равнодушным. Впрочем, в ходе эксперимента Старлинга выяснилось, что у прооперированных котов и кошек состояние сексуального возбуждения становится постоянным и превращается практически в манию. Оказавшись в одном помещении, животные буквально набрасывались друг на друга и приступали к спариванию, выстраиваясь порой в цепочке кошка за кошкой по 10 футов длиной. Доцент Старлинг пригласил одного из коллег понаблюдать за результатами эксперимента. 30 прооперированных кошек содержались в клетках в одном помещении, и в таких же клетках там находились кошки из контрольной группы, то есть те, у которых указанный мозговой центр удален не был. Старлинг начал открывать клетки и выпускать подопытных, прооперированных животных, чтобы предоставить им возможность сбиться в сладострастную кучу малу посреди лабораторий. Первый же выпущенный кот бросился под ноги к гостю Старлинга, обхватил передними лапами его лодыжку и судорожно оседлал его ботинок. Старлинг предположил, что кот ошибочно принял запах обувной кожи за запах готового к спариванию животного. Впрочем, развить эту теорию он не успел, так как его ассистент удивленно воскликнул: «Профессор, это ведь кот из контрольной группы!» С того дня направление работ Старлинга круто поменялось. Его открытие, вскоре сформулированное в научных трудах, привело к радикальному изменению в понимании поведения животных и человека. Было установлено, что в психике существуют и при этом навязывают окружающим свое поведение так называемые культурные парастимуляторы. Кошки из контрольной группы могли наблюдать поведение прооперированных животных из своих клеток. За несколько недель существования в обстановке гиперманиакальной сексуальной активности их поведение подверглось воздействию той модели, которую демонстрировали и предлагали их прооперированные собратья. Профессор Старлинг сделал вывод о том, что мощно воздействующая социальная или культурная атмосфера, пусть даже и совершенно отличная от нормальной, может по истечении некоторого времени подавить генетически запрограммированные реакции абсолютно нормальных, здоровых животных и привести к явно выраженным отклонениям в их поведении и психике. Спустя 14 лет профессор Старлинг стал 20-м по счету ученым из Дьюпонтского университета, удостоенным Нобелевской премии. Словарь-справочник нобелевских лауреатов. Под редакцией Саймона МакКью и Себастьяна Джи Р. Слоуна. Третье издание «Оксфорд», Нью-Йорк. Издательство «Оксфорд Юниверсити Пресс». 2001 год, страница 512. Пролог. Человек из Дьюпонта. Всякий раз, когда дверь мужской туалет открывалась в помещение, врывались сумасшедший рев и грохот. Эта группа «Сворм» давала концерт в большом театральном зале этажом выше. Каждая нота так называемой музыки словно пуля рикошетила от всех зеркал и выложенных керамической плиткой стен и пола. От этого казалось, что здесь, в замкнутом пространстве, она звучит вдвое громче. Впрочем, стоило пневматическому доводчику поплотнее прикрыть дверь, как звуки стормы исчезали, и в туалете вновь раздавались голоса студентов, опьяненных молодостью и пивом, и стремящихся выразить свой восторг и веселье как можно громче, пусть даже дурацкими воплями прямо в стену, стоя перед писсуаром. Двое парней нашли себе развлечение. Они то и дело прикрывали ладонью фотоэлемент писсуара, отчего вода в фаянсовой чаше сливалась практически непрерывно.